Прости меня, Боже, прости я мою, прости, что так поздно к тебе прихожу, прости, что я раньше тебя не познал, и друга иного, когда я избрал, прости. Прости, что мой разум с тобой воевал, прости, что тебя я страдать заставлял, прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Но ты пробудил меня жизнь иной, и все.